Эта лощеная собака Дженнингс наверняка знает, но не скажет ни за что. Секретари народ величал таинственно. Их халуйская работа оплачивается привилегией околоначальственных секретов. В штаб-квартире ФБР царила суета, неразбериха, особая нервозность, которую создают люди, не причастные к делу, но страстно демонстрирующие свою незаменимость. Полк приехал из аэропорта Далласа на такси, и впервые за годы службы его сопровождал охранник от самой внешней вахты до кабинета директора. По-видимому, это называлось повышением мер безопасности. В приемной тоже сидел наряд. Здоровые ломовики, бессмысленно грозные силачи, которых оперативники называют гуны. «Мистер Полк?» — осведомился Дженнингс, как будто видел Полка впервые. Секретарь за всех сил строил загнанный, затравленный вид человека, надрывающегося на работе. Совершенно зримо бремя мира лежало на этих узких плечиках канцелярского рейнджера. Полк также серьезно показал свое удостоверение. Старший специальный агент бюро Стивен Полк прибыл. «Да-да, я знаю», — кивнул разочарованно Дженнингс, словно ждал кого-то совсем другого. «Посидите минуту». Директор заканчивает разговор по телефону. Полку доводилось несколько раз бывать в кабинете директора ФБР, обставленном старой, чуть кокетливой чиппиндейловской мебелью. По молчаливому уговору всех обитавших здесь директоров, в этой не очень просторной комнате ничего и никогда не менялось, как дань уважения и памяти Эдгару Гуверу, просидевшему здесь чуть меньше полвека. Рекорд, который никому из министров любой страны не удастся перекрыть никогда. Гувер придумал, построил и запустил навсегда эту огромную грозную машину — Федеральное бюро расследований. Мудрый и злой сатрап, он управлял этим загадочным механизмом жестко и эффективно, оставив после себя в памяти Федов массу заповедей, которые за последние два десятилетия достаточно мало обесценились. Джимена, агента ФБР, можно убить, но нельзя подкупить. Этот постулат Гувера передавался из поколения в поколение. Он ненавидел женщин, со скрипом соглашался на их использование на вспомогательных технических должностях, злобно повторяя, с оперативным сыском женщина может справиться только в постели. Любители кофе предупреждались: если вы хотите пить кофе на работе, немедленно увольняйтесь, и я дам вам список мест, где вы получите хороший кофе. Сегодня ты куришь в кабинете, завтра здесь будет наркопритон, — стращал он подчиненных. Джимен, который до 20 лет ни с кем не дружил, не имеет сердца, а Джимен, поддерживающий дружбу после 20, не имеет головы, — наставлял он штат. «Я не собираюсь запрещать вам жениться и плодиться», — добро предупреждал Гувер, «но тот, кто живет один, живет дальше». Автомат более послушен Феду с чистыми выхлопными руками и маникюром, чем в заскорузлой лапе с цыпками и грязными ногтями. Принцип работы Гувера был прост. Тотальный режим жесткой конспирации. Все телефонные номера сотрудников держались в секрете, а служебные переписки не указывались должности. Номера домашних телефонов не приводились в справочниках, доступных всем. Автомобили регистрировались на вымышленные фамилии. Сейчас этот злой идиотизм как бы ушел в прошлое, но если бы Гувер восстал из гроба, он мог бы заметить всем нам: за полвека моей тирании было убито в перестрелках 49 джименов, меньше, чем только за нынешний год. Да, джименов стали больше убивать, и, к сожалению, их стало возможным подкупать.